Словарик. Академический либертарианец. Некто, считающий, подобно мне, что знание подчиняется строгим правилам, но не академическим авторитетам, так как организованное знание заинтересовано в самоподдержании, а не обязательно в поиске истины, как и правительство. В Академии может остро стоять проблема экспертов, которые выдают на гора эффектную, но ложную информацию, особенно в нарративных дисциплинах, чем главным образом и навлекают на нас черных лебедей. Безумец Локка. Тот, кто, подобно Полу Самуэлсону, Роберту Мартону-младшему и Жерару Дебрё, делает точные и безупречно стройные умозаключения на основании неверных посылок, создавая таким образом липовые модели неопределенности, вера в которые превращает нас в потенциальные жертвы черных лебедей. Знания так называемых ботаников. Убеждение в том, что непознаваемое в природе отсутствует или недостойно внимания. Существует даже разновидность скептицизма, практикуемая ботаником. Игровая ошибка. Изучение случайности на примере маленького мирка азартных игр. В реальной жизни существует огромный пласт неопределенности, где действуют совершенно другие правила игры. Гауссиана или ВИО – великий интеллектуальный обман. Это результат применения игровой ошибки к случайности. Искажение нарратива. Наша потребность уложить историю в ряд связанных или не связанных фактов. Крайний стан – область, в которой одно наблюдение может сильно повлиять на итог. Мандельбротовские серые лебеди. Черные лебеди, появление которых можно ожидать. Землетрясения, бестселлеры, обвалы фондового рынка, но свойства которых неопределимы и параметры невычисляемы. Нарративная дисциплина. Дисциплина, состоящая в подгонке к прошлому убедительной и выразительной истории, противопоставляется экспериментальной дисциплине. Неопределенность потерянных, то есть людей, которые переносят конкретные источники неопределенности, вроде принципа неопределенности, в реальную жизнь и беспокоятся о внутриатомных частицах, забывая, что мы не можем предсказать завтрашние кризисы. А грех перевертыш. Принятие отсутствия свидетельств о черных лебедях или о чем-то еще за свидетельство отсутствия черных лебедей или еще чего-то. Беда статистиков и других людей, у которых заскорузли мозги от решения слишком большого количества уравнений. Одураченный случайностью. Тот, кто путает удачу с детерминизмом, плодя разные предрассудки с практическими последствиями, среди которых вера в то, что более высокие заработки в некоторых профессиях – результат мастерства, хотя в них есть значительная компонента удачи. Ошибка лотерейного билета. Наивная аналогия, уравнивающая инвестиции в накопление положительных черных лебедей с собиранием лотерейных билетов. Лотерейные билеты не масштабируемы. Ошибка подтверждения или платоническое подтверждение. Вы ищете случаи, которые подтверждают ваши убеждения, вашу конструкцию или модель, и находите их. Платоничность. Сосредоточенность на четко очерченных и легко различимых объектах, скажем, треугольниках, или же ясных социальных понятиях, таких как дружба и любовь, в ущерб более аморфным и менее определенным структурам. Платоническая складка – место, где наши платонические идеи входят в контакт с реальностью и где проявляются побочные эффекты моделей. Проблема индукции – логико-философское продолжение проблемы черного лебедя. Проблема обратного проектирования. Легче предсказать, как кубик льда растает в лужу, чем, глядя на лужу, угадать форму кубика льда, из которого она могла образоваться. Эта так называемая «обратная задача» заставляет с подозрением относиться к нарративным дисциплинам, таким как курсы истории. Проблема так называемых пустых костюмов или проблема так называемых экспертов. Некоторые специалисты не имеют никакого профессионального преимущества перед остальным населением, но по какой-то причине и вопреки опыту считаются экспертами. Клинические психологи, экономисты, эксперты по рискам, статистики, политические аналитики, финансовые эксперты, военные аналитики и так далее. Они приправляют свои заключения красивыми фразами, профессиональным жаргоном, сложными расчетами и часто носят дорогие костюмы. Проблема скрытых свидетельств состоит в том, что, оглядываясь на прошлое, мы видим не все, а только наиболее светлые моменты процесса. Распределение вероятности. Модель, используемая для вычисления шансов различных событий, то есть того, как они распределяются. Говоря о гауссовом распределении, мы имеем в виду, что с помощью гауссианы можем просчитать вероятность различных событий. Слепота в отношении черного лебедя. Недооценка роли черного лебедя и иногда переоценка одного конкретного. Случайность как неполная информация. Часто мы не в состоянии предугадать события потому, что наше знание о его причинах неполно, а вовсе не потому, что оно обладает свойствами, делающими его непредсказуемым. Средний стан – область, где правит посредственность и где нечастые оглушительные успехи или провалы. Ни одно отдельное наблюдение не может заметно повлиять на совокупную величину. В среднестане берет свое начало гауссиана. Между гауссианой и степенными законами существует такое же качественное различие, как между газом и водой. Статистический порочный круг или проблема зацикленности статистики. Нам нужны данные, чтобы верно оценить распределение вероятностей, с которым мы имеем дело. Как нам узнать, что у нас их достаточно? Из распределения вероятностей. Если оно нормальное, то хватит нескольких точек. Как нам определить, что оно нормальное? На основании данных. Итак, нам нужны данные, чтобы понять, какое перед нами распределение вероятностей. И нам нужны параметры распределения вероятностей, чтобы понять, сколько данных нам нужно. Это порочный круг, который трудно преодолеть и который довольно бесстыдно обходят, прибегая к гауссиане и ее родичам. Стратегия Апеллеса. Стратегия поиска встреч с наибольшим количеством добрых черных лебедей. Стратегия так называемой штанги. Метод, заключающийся в соединении оборонительного и крайне авантюрного подходов. Основная часть активов должна изолироваться от всех зон неопределенности, а их малая доля – пускаться в рискованную игру. Футурологическая слепота. Наша естественная неспособность принимать в расчет свойства будущего, сродни аутизму, который мешает принимать в расчет наличие других сознаний. Эпилогизм. Свободный от всяческих теорий подход к истории, состоящий в накоплении необобщаемых фактов и основанный на осознании опасности выискивания причин. Эпистемическая непроницаемость. Случайность есть результат неполной информации. Она функционально неотличима от истинной или физической случайности. Эпистемическая самонадеянность. Измерьте разницу между тем, что человек действительно знает, и тем, что, как ему кажется, он знает. Преувеличение своих познаний – эпистемическая самонадеянность. Критическое отношение к ним – Эпистемическая скромность. Эпистемократ – это тот, кто обладает эпистемической скромностью. Этическая проблема черного лебедя. Поскольку каждый черный лебедь неповторим, существует страшная несправедливость в распределении наград между теми, кто предотвращает, и теми, кто исправляет ущерб. Билдунг филисте. Филистер, не обладающий настоящей глубинной культурой. В терминологии Ницше это узколобый читатель газет и любитель оперы, чьи знания поверхностны, а взгляды мелкие. Я распространяю этот термин на краснобаев-теоретиков, которым не хватает воображения, любопытства, эрудиции и культуры, чтобы хоть на минуту оторваться от своих идей, выйти за рамки своей так называемой дисциплины. Это не позволяет им увидеть, что их идеи находятся в конфликте со структурой мира. Конец книги. Июнь 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.